Маркус проводил его до дверей. Уже перед самым уходом дядя Уильям на минуту задержался, успев пробормотать молодому человеку: «Я еще зайду к вам как-нибудь, мой мальчик. Я хотел бы, чтобы вы помогли мне еще кое в чем, но это потом, потом». Вернувшись в кабинет, Маркус увидел, что Кэмпион вместе с Фуном задумчиво смотрели на огонь. «Ну что ж», — сказал Маркус, занимая свое прежнее место, — «возоблагодарим Господа за этого кузена Джорджа. Вы здорово изобразили его портрет, Кэмпион. Как вам это удалось?» «В основном с помощью астрологии», — скромно признался Кэмпион. «Когда-то вы славились своим здравомыслием. Зачем же теперь уподобляться олухам? Ладно, так и быть, я вам все объясню. Я однажды видел этого человека. У него сильное фамильное сходство с Уильямом. Вот почему я его узнал по описанию». Маркус посмотрел на него вопросительно, но Кэмпион не сказал ему ни слова о том, что произошло днем в лондонском дворике. Вместо этого он спросил: «А вы слышали о кузене Джорджа раньше?» Маркус замешкался с ответом. «Я знал, что какой-то человек такого рода существует», — нерешительно сказал он. «Вообще-то мне о нем рассказывала Джойс». Кэмпион задумчиво посмотрел на него. Было явно затронута деликатная материя. «А нет ли какой-либо причины, по которой Джойс не хотела бы, чтобы этот человек упоминался в связи с этой историей?» — спросил он, как бы невзначай. Маркус, оказалось, удивил его вопрос. «Я не думаю, чтобы у нее была такая причина», — сказал он. «Вряд ли она обменялась с ним и десятком слов за всю свою жизнь». Он вздохнул с облегчением. «Как я благодарен судьбе за ее маленькие милости», — сказал он. «Конечно, как вы понимаете, Уильям и Силли не любили друг друга. Но все-таки появление на сцене этого негодяя оставляет Уильяма в стороне, не так ли? В конце концов, если ни у кого не было серьезного повода для убийства, преступление, скорее всего, совершила какая-то порочная личность, верно?» «Ну что же, все возможно», — ответил Кэмпион. В глубине его сознания гнездились три вопроса, на которые пока не было ответа. Зачем Джордж Фарадей преследовал инспектора Оутса до могилы Лилипута, если он убил своего двоюродного брата по какой-то только ему известной причине? И что он собирался ему рассказать? Еще непонятнее, почему он сбежал при виде Джойс Блаунд? И почему, наконец, она отрицала свое знакомство с ним? Кэмпиону пришел на память красноречивый рассказ Маркуса о репрессиях и депрессиях Сократ из Клоуз. Он не мог понять также, зачем убийце понадобилось связывать Эндрю перед тем, как его застрелить, да еще когда дело происходило в такой близости от людей. Кэмпион беспокойно заерзал в своем кресле. Он не был большим любителем ужасов. А на следующее утро они услышали ошеломляющую новость о втором убийстве, совершенном Сократес Клоуз.